Дело ревности пастырской есть спасение душ, а средством к этому является проповедь слова истины. В 3 главе 2 послания апостола Павла к Тимофею, с 14 по 17 стих, указывается на богодухновенность Писания, могущего умудрить читателя во спасение верою во Христа Иисуса. Так как Слово Божье является средством для спасения верою, то апостол далее, в 4 главе этого же послания, убеждает Тимофея. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствие Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». 1 и 2 стих. На Тимофея возлагается большая ответственность – проповедовать. И важность этой ответственности подчеркивается выражением «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Стих 1. Это заклинание Богом живым дается в возбуждение сознания долга действовать так, как полагается, и воодушевлением к ревности. Апостол как бы говорит далее, «Бог тебе будет судья, если не сделаешь так, как следует. Твоя верность в определенное время будет проверена в явлении Господа Иисуса Христа, когда Он будет судить живых и мертвых». Во 2 послании к Коринфянам 5:10 апостол предупреждает, «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Идея «если Господь нас освободил и мы его дети, и поэтому имеем свободу ничего не делать», есть ложная. Пастыря проповедуют, учителя учат, другие свидетельствуют, что с ними сделал Господь. Вот одна из главных черт истинного христианина. И эта обязанность должна выполняться согласно соответствующего принципа, а сущность его такова. Апостол заклинает Тимофея пред Богом и Господом Иисусом Христом, то есть пред Богом Отцом и Сыном Божьим в равной мере. Апостол как бы говорит, «Не допускай ни малого помышления о неравенстве даже на незаметную какую-нибудь черту. Они равны и присно нераздельны. А сколько много есть учений человеческих, говорящих и учащих о Боге Отце с большой буквы, и о Сыне Его Господе Иисусе Христе, как о Боге с маленькой буквы, и этим искажающее истинное учение Божье, ибо оно учит нас о Божестве Господа». Филиппийцам 2:6, 1 Тимофея 3:16. Далее апостол обращает внимание Тимофея не только на обязанность, но и на некоторые разновидности ее. «Проповедуй Слово», стих 2. «Проповедуй его без изменения, без переделки, без добавления или отнимания». Провозглашение Слова Божье должно включать все темы Писания, не опуская ничего, ибо оно все было богодухновенно. Оно включает всю волю Божью. Деяния апостолов 20:27. «Настой во время и не во время», стих 2. То есть не назначай для проповеди Евангелия определенного времени. Пусть тебе будет всегда время для этого. Не только во время мира, спокойствия или пребывания в церкви, но даже и во дни бедствия твоего личного переживания, в дни опасности, хотя бы в темнице, хотя бы в узах, хотя бы готовиться идти на смерть, не переставай вразумлять. Апостол для нас является наглядным примером таковых действий. Он проповедовал на свободе, Деяния апостолов 14:26-28, на корабле, Деяния апостолов 27:21-26, в темнице, Деяния апостолов 28:30-31, накануне смерти, второе послание к Тимофею. Обличай, стих 2. Обличение имеет целью раскрыть или неправомыслие, или неправильность в поведении того или другого, довесть до сознания вины и возбудить в них желание исправления. Таковое возможно только под воздействием Слова Божия. Иеремии 23:29, Евреям 4:12. Запрещай, стих 2. Это слово говорит о более сильном авторитетном взыскании, возлагаемом на провинившегося. Исправительные наказания церковные в некоторых случаях практикуемы были тогда, как и в настоящее время. И это слово не только говорит о каком-то исправительном наказании, но также и о авторитете Тимофея, строгостью пастырской власти понудить провинившегося исправиться. Увещать, стих 2, значит уговаривать кого-то, советуя и убеждая. Запрещение и наказание подобно резанию, а уговаривание — приятному пластырю. Итак, приложи этот оживляющий приятный пластырь, чтобы оно, то есть резание, производя крайнюю боль, не ввергло провинившегося в отчаяние. Очень часто обличение само по себе становится невыносимым, если оно не растворено увещанием или утешением. Говоря о увещании, апостол добавляет: «со всяким долготерпением и назиданием». Так как дело идет о исправлении немощей, они не вдруг поддаются врачеваниям, то врачующему наибольше всего нужно терпение, и притом долгое. Хочу добавить к этому, что долготерпение есть дар Божий, Галатам 5:22. И что долготерпение является одной из характеристик великого Бога. Наум 1:3, Иоиля 2:13. Не говорит ли это нам, что для того, чтобы восстановить духовно больного, необходимо иметь атрибут Божий, а именно долготерпение? Да, так оно и есть. Почему апостол призывает Тимофея и возлагает на него таковые обязанности? Ответ прост. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 2 Тимофею, 4 глава, с 3 по 4 стих. Поражаемся этими пророческими словами апостола, ибо видим, с какой точностью в настоящее время они исполняются. Причины, почему так случается, ясно не указаны. Возможно, потому, что учителя ненастойчиво учат и не радеют о проповеди истины, не вразумляют грешащих, и они закосневают в порочности. Таковые не в состоянии принять вразумление или обличение. Но так как им нельзя оставаться без знания, то они и избирают себе кучу или толпу учителей, угодных им. И выходит, что эти учителя будут в зависимости от учимых и учить не по своей, а по их программе. Таким образом, выбор учителей будет и уже происходит не по здравому разуму, а по похотям, которые льстили бы слуху. А это указывает, что внимание будет обращено на красноречие, лесть, приноравление к вкусам слушающих. И это ужасно, что отвращающиеся от истины будут отвращаться не по неведению, а произвольно и сознательно. Сами отвратят слух от истины и сами уклонятся к басням, которые занимают воображение привлекательными фантазиями, оставляя совесть в покое, не пробуждая ее к исправлению. Да, в последние дни, дни воистину будут тяжкие.